Глава 7. Команда. Раз, два, три. Прижимаешь револьвер к себе, а не размахиваешь им на вытянутых руках. Все как на месте, только теперь в движении. Левая нога за правую, разворот влево. Или правая за левую, разворот вправо. И снова оружие на линию прицеливания. Опять три приставных шага. Раз, два, три, разворот. Раз, два, три, разворот. Уяснил? И так до одури, вздохнул парень. Работай, волк, работай. Двигайся плавно, не торопись. Просто тупо повторяй это упражнение. Дойдешь до деревца и двигайся обратно, и не торопись. Да понял я, просто вымораживают все эти бесконечные повторы. Шаман, а ты за сколько научился? Так я и не научился, нет предела совершенству, пожал плечами Игорь. А до своего уровня сколько шел, не унимался парень. Вместе с армией, считай, 18 лет. В смысле, работал все время, и сейчас работаю, как видишь. Хватит филонить, пошел. Парень опять вздохнул и, встав в стойку, начал двигаться приставными шагами и на полусогнутых ногах. Три шага – разворот. Три шага – разворот. Никаких красивых и эффектных шагов с заведением одной ноги за другую, как это показывают в кино. Только приставной шаг, чтобы элементарно не запутаться в своих же ногах и не потерять равновесие. Перехлёст допустим только в одном случае, если тебе нужно развернуться на 180 градусов. И это нужно вбить не в мозг, а на уровне рефлекса в тело. Впрочем, и закрепление этих самых рефлексов никак не помешает. Игорь вовсе не лукавил, когда говорил о постоянном совершенствовании. А потому он пристроился напротив волка и начал двигаться, повторяя уже давно освоенные и отработанные движения. Личный пример при обучении наиболее эффективен. «Делай как я, делай со мной, делай лучше меня». Взять к себе Волкова Игорю посоветовал Спицын. Не сказать, что он так уж хорошо знал парня, но зато знал его командира роты, который дал Волку отличную характеристику. У него как раз заканчивался срок службы в армии. Служить и дальше он не хотел. Не сказать, что Волку не нравились мужские игры и оружие в частности. Вовсе нет. Но особых талантов у него не вскрылось, а потому и дорога в егеря ему была заказана. С кавалерийской подготовкой оказалось откровенно плохо. Соответственно, и выходы в патрули ему не светили. Служить же в линейной части по унылым гарнизонам... Вот если не сможет где пристроиться на гражданке, тогда другое дело. Но парень все же склонялся к мысли, что напрасно потерял целый год. Не уйти со службы, не отказаться от гражданства он уже не мог. А потому пришлось дослужить до конца. А вот после увольнения в запас все пути открыты. И Волков подумывал податься в наемники или пристроиться к какой группе мародеров. Только не в сталкеры. Он откровенно боялся подхватить опасную заразу. Игоря вполне устроила короткая и емкая характеристика ротного. Без талантов, но и без гнильцы. Главное второе. А первое... Это ведь как учить. А Бородин натаскивать умел. Вдумчиво, системно и без дураков. Опять же, индивидуальная подготовка, она и есть индивидуальная. Даже самого бесталанного можно вывести на уровень куда выше среднего. По окончании отработки этого приема перекусили, чем Бог послал. В смысле, сухим пайком в виде отварной говядины, сыра и горячего местного кофе. Термос тоже местный, их производят островитяне. Княжеству не объять необъятное. Игоря соблазнило то обстоятельство, что сосуд был стальным, а не со стеклянной колбой. Вот и не пожалел 10 рублей. После обеда продолжили занятия, на этот раз по рукопашному бою. Игорь, конечно, делал упор на огнестрельное оружие, но жизнь есть жизнь, а потому рукопашка никогда не будет лишней. Мало того, подчас жизненно необходимой. Игорь часто слышал высказывания о том, что это напрасная трата времени, что главное – это оружие и умение применять его из любого положения. что безоружный человек против вооруженного бессилен. Но правда заключается в том, что подобные утверждения исходят либо от интернетных всезнаек, либо от откровенных лентяев. Первые считают, что все знают благодаря всесильному Гуглю, вторые не желают лишний раз напрягаться и ищут этому оправдания. Игорь же всегда придерживался одного простого правила. В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. И, кстати, уже успел в этом убедиться. После завершения занятий 5 километров при полной выкладке обратно в город. Вечерний туалет, ужин и сон. Ни на что другое сил не оставалось не только у молодого, но и у Игоря. Ему приходилось изрядно выкладываться, чтобы нагружать этого бычка. Оно вроде и сам не рохля, но 16 лет, что ни говори, разница существенная. Занятия чередовались. День огневой подготовки, день тактической. Но на огневой выматывались ничуть не меньше. Кроме классического стрельбища на различные дистанции, там имелась еще и тактическая полоса. Мишени с противовесами можно было перемещать и выставлять в самых неожиданных местах. Имелись кусты, окопы, стенки, коридоры, оконные и дверные проемы. Словом, к оборудованию стрельбища тут подошли с умом. Попасть на тактическую площадку можно было далеко не всегда, потому как тут систематически тренировались егеря, армейцы, милиция, ну и ополчение. Да и строилось все это из расчета как раз на силовиков. Но вклиниться в их график занятий на часок, а то и на два, было вполне реально. А Игорю больше-то и не надо. Поначалу он попытался организовать стрельбу на тактических занятиях в лесу. Но после первого же раза пришлось вплотную познакомиться с конным патрулем. Кавалеристы оказались очень недовольны тем обстоятельством, что им пришлось напрягаться из-за парочки придурков, устроивших канонаду неподалеку от города. Потом пара часов в ОВД, штраф 20 рублей и как бабка отшептала. Лучше уж заплатить по 25 копеек с брата и заниматься легально, да еще и на оборудованной тактической площадке, чем вносить в казну куда более значимую сумму. Стрелять приходилось и Алине с Артемом, будущим водителем. Парень владел однозарядной берданкой и капсюльным револьвером. Но Игорь настоял на том, чтобы он сменил арсенал на Смит Вессон и магазинную берданку. Да еще заставил прикупить один скорозарядник к револьверу и 3 магазина к карабину. Патроны шли с работодателей, то есть пока-то за них платил Игорь, но Михайлова согласилась компенсировать затраты с будущей прибыли. Правда, поначалу она выступала против занятий. Шутка сказать, 20 выстрелов и рубль улетел, как в трубу. Но Бородина не устраивала ситуация с балластом на борту. Все члены команды должны были уметь, если не воевать, то хотя бы защищаться. А для этого недостаточно просто нажимать на спусковой крючок. Так что пришлось им поработать и на тактической площадке, и послушать жужжание пуль над головой. К слову сказать, среди жителей Невьянска желающих пострелять было немало. На стрельбище все время наблюдались одинокие стрелки или небольшие группки от 2 до 4 человек. Порой звучали очереди гатлингов, и далеко не только во время тренировок ополчения. Сталкеры, мародеры, отряды наемников. Гатлинг – довольно серьезный аргумент в противостоянии превосходящим силам на диких землях, чтобы пренебрегать им. Не стал его недооценивать и Игорь. Даром, что ли, заказал на автомобиль установку нескольких креплений под пулемет. Во двор усадьбы они буквально приковыляли. По здравом рассуждении, Игорь уговорил Алину сдать комнату и Волкову, взяв на себя обязательство приглядывать за этим жеребцом. И слово свое держал крепко. Парню попросту некогда было думать о глупостях, зато Игорь вздохнул с облегчением. С появлением в доме молодого и привлекательного парня, внимание девчат тут же переключилось на него. Вернее, обхаживать его начала Хана. Лена же, не желая ей ни в чем уступать, включилась в борьбу следом. Но тут уж на пути встал непреодолимой стеной дядя Игорь. Он предложил еще одного квартиранта вовсе не потому, что заботился о повышении доходов воспитательницы. Вернее, не только об этом. Все же, что ни говори, но если отбросить продукты, минимум 30 рублей чистой прибыли Алине Витальевне вовсе не помешают. Но, признаться, его куда больше заботило собственное душевное спокойствие. Оберегать молодежь от глупостей со стороны, выступая в роли старшего товарища и дяди, куда проще, чем в ситуации, когда сам являешься объектом атаки. Приняли душ, сбросили грязную одежду в бельевую корзину, затолкали в себя ужин и завалились спать. Вот интересно, он кому и что пытается доказать? Ну, гонял бы парня в хвост и в гриву, и ладно. Но не в том он уже возрасте, чтобы тягаться с молодым. Даже по армейским нормативам давно входит в третью возрастную категорию. А все туда же. Кто быстрее, у кого толще. Проснулся Игорь полностью отдохнувшим и бодрым, как никогда. Впрочем, ни к чему себя обманывать. Восстановиться полностью он не мог, без вариантов. Хорошее самочувствие, скорее всего, обусловлено тем, что сегодня воскресенье, а этот день он определил как выходной. Второй выходной в их напряженном графике. Надо отметить, что эти две недели оказались достаточно плодотворными. Антон явно прогрессировал. До того момента, когда его можно будет назвать полноценным бойцом, конечно же, еще далеко. Но уже сегодня он заткнет за пояс любого бойца из линейных частей. Уступит лишь в кавалерийской подготовке. Но да не свалится из седла при переходе, и то хлеб. Большего от него не требуется. Во время того же марш-броска он уже обставит лошадь. Не на 10 километрах, ясное дело, но на дневном переходе точно. Лошадь сильна, это так, но в выносливости с человеком ей не тягаться, это факт. Помнится, была такая присказка практически во всех военных училищах Советского Союза. Если хочешь стрелять как ковбой и бегать быстрее его лошади, поступай в... Дальше каждый добавлял именно свое училище. Если с первым можно было еще где-то как-то поспорить, то второе утверждение было чистой правдой. Завтракали, как обедали и ужинали в большой столовой за общим столом. Отчего-то Игоря все время не отпускало ощущение, что он присутствует на каком-то детском торжестве. Поначалу детвора стеснялась, но потом ребятки сообразили, что новый дядя в доску свой, и к нему можно обращаться со своими проблемами. Мало того, с разрешения мамы Алины, он позволял им кататься на своем велосипеде. Правда, только в его присутствии и только в парке. Но даже это было верхом их мечтаний. М-да. И ведь не одних детей аборигенов, но и землян. Вот ведь какое дело. Оказывается, все местные дети были из неблагополучных семей. Их в прямом смысле этого слова отлавливали на улицах, в притонах и ночлежках, откуда переправляли сюда. Подбрасывали их всех в паре километров от какого-либо населенного пункта. Но даже несмотря на это, случалось обнаруживать обглоданные детские кости или посиневшие трупы погибших от укуса змеи. Территории-то вроде и заселены, но тем не менее хищники здесь не такая уж великая редкость, а о змеях и говорить нечего. «Антон, погоди», – остановил Игорь парня на высоком крыльце. В быту они называли друг друга по именам, а вот на занятиях и в поле уже переходили на позывные. С радиостанциями у них был полный швах, но Бородину так было привычней. Опять же, мало ли Сергеев и Антонов. Кто знает, как оно обернется и в какой ситуации придется драться. А так, шаман и волк, не надо вслушиваться и стараться опознать голос. Вот и вспомнил он о своем позывном. Ну и Волкову долго думать не пришлось. Его с детства волком называли. «Да, Игорь Юрьевич?» Вот еще и это. Ну не мог парень запросто называть Бородина хоть тресни. На «ты» тут все нормально, но строго по имени-отчеству. А Игорь и не настаивал. К чему переучивать, если перед ним правильный парень с нормальной жизненной позицией и отношением к окружающим? «Держи», – вложил он ему в ладонь золотой червонец. «Премия за прошлую неделю. Молодцом, Антон. Дуй в красные фонари, оттянись по полной и про кабак не забудь. А то света белого не видишь». «О, спасибо, Игорь Юрьевич. Теперь хватит». «Ты о чем, Антон?» «Потом», – возбужденно ответил парень и, сбежав с крыльца, выскочил за калитку. «А куда Антон убежал?» – тут же возникла на крыльце Хана. «Ага, а вот и переросток Лена выглядывает из-за двери, явно навострив ушки при упоминании объекта ее внимания. Эта девчушка тоже с улицы и хлебнуть успела много. Были в ее судьбе и насильник отчим, и педофил, у которого она полгода жила на даче за еду и кров. По ее словам, дяденька ее не обижал, и все у нее было. Ну разве что и он сам по выходным приезжал. Встретить бы этого добренького». «Дела у него», – неопределенно ответил Игорь. «Как же, он ведь обещал с нами в парке погулять», – с явным разочарованием произнесла девушка. «Да бросьте сопли распускать», – вышла таки на крыльцо Лена. «Антон всю неделю пахал, как проклятый, а он здоровый, молодой и крепкий мужик, ему разрядка нужна. Вот и убежал по делам», – хохотнув, закончила вредина. Впрочем, тут же стушевалась, поймав серьезный и осуждающий взгляд дяди Игоря. Тот ни слова не сказал, но многозначительно покачал головой. Хана же, поняв, к чему клонит мелкая язва, тут же покрылась краской стыда и, заполошно поправляя и без того аккуратно забранные в косу волосы, поспешила скрыться в доме. «Довольно?» – вздохнув, поинтересовался Игорь. «А что она прям как маленькая?» – ковыряя носком туфельки в полу и сосредоточенно что-то там рассматривая, пробурчала девочка. «Дуреха!» – взъерошив ей волосы и прижав ее голову к своей груди, с усмешкой произнес Игорь. «А какие же вы еще, если не маленькие? Было дело, пришлось хлебнуть кашей из взрослой чаши. Ну и как? Сильно тебе понравилось? Ну, чего молчишь?» «А что там должно было понравиться?» – фыркнула Лена. «Верно. Так радуйся, что на смену тем двум уродам на твоем пути появилась Алина Витальевна и вернула тебе детство. А ты все спешишь, торопишься. И гадости сестре говоришь». «Она мне не сестра». «Все вы тут сестры и братья. Думаешь, не знаю, как ты за ребят заступалась в школе и дралась с мальчишками? Будь они чужими, ты бы себя так не вела», отстраняя девчонку от себя и придавая направление к двери в дом, возразил Игорь. «Давай, помоги младшим собраться. У нас вроде как парк по плану, если Алина Витальевна не передумала». «Не, она не передумает. И уж тем более, если вы скоро отправляетесь в путь», – авторитетно заявила девочка. Игорь не без удовольствия отметил для себя одну немаловажную деталь. На его объятия Лена ответила тем же. И при этом руки ее покоились не на его заднице, а на поясе. Прогресс, однако. А то бывали пару раз прецеденты, ввергавшие его в краску гнева и стыда. В первый раз приложился-таки тут же сорванной крапивой. Решил, все, отношения с Михайловой порваны в клочья. Даже подумывал о сборе чемоданов, но обошлось. Девчушка надулась, как мышь на крупу, слова через губу не выплюнет. Ходила букой весь вечер. Алина Витальевна не могла этого не заметить и задала вопрос в лоб. Врать не хотелось, рассказал. Хозяйка дома подумала-подумала и сделала последнее ни разу не китайское предупреждение. До парка всего-то 1000 шагов. Это они наспор с ребятами считали. Так что дошли довольно быстро. При этом ребята по очереди без разбора полов, главное умение ездить, кружили вокруг остальных на велосипеде. В парке раздолье стало чуть больше, и опять же в пределах видимости. Условия Михайловой, которая все опасалась, что дети сломают дорогую игрушку. Добрались до облюбованной ими в прошлое воскресенье беседки, оказавшейся свободной, и без лишних раздумий оккупировали ее. На столе тут же оказались две корзинки с нехитрой снедью, подумаешь, они тут до обеда. Это ни о чем не говорит. Дети. На природе аппетит разыграется так, что все сметут. Еще и пообедают. «Опа! Здравствуй, попа, Новый год!» – неожиданно выдал Бородин. «Игорь Юрьевич!» – возмутилась Михайлова. «Упс! Простите, Алина Витальевна, просто... Я этому обормоту премию, а он вон что учудил». «А и то!» Здоровый крепкий парень с нормальными потребностями организма пошел и где-то велик прикупил. Разъездной транспорт ему, видишь ли, потребовался. Вот срочно дальше некуда. Стоп, а что это за велик такой странный? Хм, чем-то знакомым из детства пахнуло. Совдеповским. Хотя... Антон, это что за агрегат такой? Не удержался он от вопроса, едва только парень подкатил к беседке. Сейчас, Игорь Юрьевич. Ваня, принимай аппарат. Прокатись сам, примерься, и тогда уж начинай учить Андура, Ингвара и Алтана. Уразумел? Быстро подгоняя седло и руль под мальца, распорядился Волков. «Понял, дядя Антон», – возбужденно отозвался малец лет 12. «Вот так. Для всех Волков дядя Антон. Для Лены и Ханы, как для самых старших, Антон Ильич. И никаких гвоздей. У Михайловой не забалуешь». Раздав указания, парень поднялся в беседку и с довольной улыбкой уселся напротив старших. «Мол, пытайте, я готовый». «Мало мне одной чужой дорогой игрушки, так пожальте другая», – осуждающе посмотрела на парня девушка. «Почему чужая? Это мой подарок ребятам. Понимаю, что яблоко раздора, но авось не подерутся. А что до поломок? Так там, по-моему, и ломаться-то нечему. Ну, если особо не стараться». Тут же поспешил поправиться парень, скорее всего, припомнив собственное детство. «Подробности услышать можно?» – напомнил о своем вопросе Игорь. «Так есть один умелец, слесарь. Попал сюда года 4 назад. Живет через улицу от нас. У него огород выходит на пустырь, за которым промзона располагается. Вот аккурат за своим огородом он и выпросил себе участок под мастерскую. Взял кредит, заказал станки. Словом, наладил изготовление велосипедов. Конечно, тот еще агрегат, раза в 2 тяжелее вашего. Вместо камер и покрышек – кожа, свернутая в плотный рулон. Подшипники, вкладыши, скольжения. Тормоза только ручные. Не захотел возиться с тормозным барабаном. А так проще простого. Вместо резиновых колодок все те же кожаные. Скорость на нем набирать не так резво, как на земных. Задняя звездочка чуть больше, чтобы легче было крутить педали. Но в целом нормальный агрегат. Блин, мне даже понравилось». «Антон Ильич, следите за своей речью», – стрельнув взглядом в Ханну и Лену, на пару зардевшихся от гордости за своего избранника потребовала Алина. «Ой, простите, это я от эмоций». «Получается, у нас теперь есть свой невьянский велосипед», – хмыкнув, подвел черту Игорь. «Точно, он так и называется, Невьянск. Небогато у народа с воображением», – хохотнул парень. «Или еще на одного нежелающего возвращаться на землю стало больше», – возразил Игорь. «И сколько это радость?» «Дорого», – недовольно мотнул головой Антон. 50 рублей. Почти все спустил. Осталось только 50 рублей. Если в скором времени не отправимся в командировку, останется зубы на полку складывать». «Ха, только у меня и полки своей нету. Значит, под забором получается». «А нечего глупостями заниматься», – не стала его разуверять Михайлова. «Удумали тоже. Последние деньги спустить на...» «Алина Витальевна», – осуждающе оборвал ее Игорь. «Я с вами согласен. Неразумно. Не умом сделано, а сердцем. Но посмотрите на детвору. Сколько счастья. Да будь я проклят, если оно того не стоит». «Ребята! Дядя Антон дарит этот велосипед вам!» Набрав в легкие побольше воздуха, закричал Игорь. В ответ раздалось дружное «Ура!», сдобренное восторженным визгом. «Вот молодец, боец. Правильный маневр. Оно, конечно, как-то... Но, с другой стороны, придется идти в кильватере». «Тоха, там еще велики-то есть?» «Есть пока. Дорогие же, но, думаю, народ все одно расхватает». «А с дамской рамой?» «Целых 3. Я подумал было, но...» «Что но?» «Цвет у них, как под копирку, все черные». «Угу. Самая дешевая краска. Ну да ничего страшного. Ты как насчет прогуляться?» «Да легко. Догадался, о чем речь парень. Вот тебе чек на 60 рублей. Все одно мимо банка пойдешь. Десятка твоя, но губу не раскатывай, это в долг. Чтобы думал наперед. Берешь велик и дуешь обратно. За час управишься?» «Да тут туда-обратно всего-то 3 км и за полчаса обернусь». «А ты не спеши. Не то споткнешься, нос рассадишь и велосипед покалечишь. А он уже не твой, а он ихний». «Алина Витальевна, даже не начинайте», – отмахнулся Игорь от осуждающего взгляда девушки. Вы взялись их воспитывать, вот и воспитывайте. А наше дело телячье. Ну ты чего сидишь-то? Это уже к Антону.